Глава 30. Почти месяц просидел Чебола у подножия безымянной горы, проверяя по несколько раз в день выход из пещеры, рассыпав перед ним ровную полоску песка. Но следов на этой полоске так и не появилось. Гутенлохтер вместе со своими студентами навсегда остался под землей. Когда Чебола окончательно в этом уверился, он еще раз спустился в пещеру, но не смог далеко отойти от веревочной лестницы. Даже боялся выпустить ее из виду, поминутно вздымая над головой факел и удостоверяясь, на месте, висит, как ей положено. Внутренний страх сдавливал его и не давал возможности пойти дальше. Чебола стыдил самого себя, ругал грязными словами и продолжал топтаться на одном месте. Идти дальше в пещеру было выше его сил. Окончательно поняв это, он выбрался наверх, замаскировал лаз сухим валежником, затем сбросал на плот, на котором сплавлялись по горной речушке, вещи Гутенлохтера и студентов и оттолкнул плот от берега. Все лишнее тоже побросал в речку, оставив лишь продукты, топор, ружье с патронами и спички. Лошадь у него оставалась одна, потому как вторую он прирезал, питаясь почти целый месяц кониной, сберегая съестные припасы на обратный путь. А обратный путь выдался тяжким. Несколько раз Чебола терял всякие ориентиры, и ему казалось, что он уже никогда не выберется из этой проклятой тайги. Ободранный, обросший, провонявший дымом и потом, еле передвигая ноги, смозоленные до кровавых волдырей, Чебола заплакал, когда увидел в мутной дымке реденького осеннего дождика крайние избы неведомой деревушки. До ближайшей избы он дошел уже как пьяный, ничего не помня. И спал, как после сказали хозяева, двое суток без перерыва. Еще неделю отмывался в бане, отъедался и снова спал. На дворе меж тем окончательно устанавливалась глухая осень с нудными и промозглыми дождями. Дни скукоживались, и Чебола, выйдя однажды утром на крыльцо избы, где нашел приют, понял: пора уходить, время не ждет. В Мариинск он не поехал, только отправился к Азии и тамошним властям письмо, в котором известил о гибели экспедиции, перевернувшейся на плоту во время сплава по горной речке. Покончив с этим делом, щедро расплатился с приютившим его хозяином, нанял подводу и скоро уже был в Болотном, откуда собирался через несколько дней добраться до Каинска. Мариинские адреса, которые сообщил ему Цапельман, не понадобились, потому как возвращался он не с тем грузом, с каким предполагал. Всего лишь и было при нем золотая пластинка, формой своей похожая на птичью голову, да тетрадь Гутенлохтера в клеенчатом переплете. На переправе у Дубровина Чебола встретился с Гриней Горбатым, и тот обрадовался ему как родному. «В ночь все равно никто не поедет, давай ко мне на постой, венца выпьем, поедим хорошенько, а завтра утречком с ветерком». Чебола подумал и согласился. Гриня Горбатый жил один, но в избе был порядок, и она сияла чистотой. Даже большущая печка, видно протопленная с утра и потому еще теплая, украшена была намалеванными на ней петухами и цветами. Отодвинув заслонку, Гриня сноровисто, как добрая хозяйка, подхватила ухватом огромный чугун и грохнула его посередине стола. «Я добро помню», — приговаривал он, кромсая крупными ломтями хлеб. «Мы тогда шибко в удовольствие от вашего угощения погуляли. А теперь от меня прими, от всей моей души». Тут Гриня ухмыльнулся, выскользнул в сени и вернулся с лагушком ведра на два. Бухнул его, как чугун, на стол, объявил. «Позавчера со мной за перевоз расплатились. Медовуха, страсть крепкяша! Пока не усидим, не поедешь». «А немного будет?» — усмехнулся Чебула, принимая от Грини первую кружку с пенистой медовухой. «Не, в самый раз! А товарищи-то твои где?» «Далеко остались. Да это не важно. После расскажу. Как говорится, первая чарка колом, вторая соколом, а третья — плесните, Христа ради!» «Это по-нашему!» После первой же кружки давно не пивший Чебула тяжело захмелел, а хлебосольный Гриня все подливал и подливал, не жалея ни медовухи, ни своего душевного расположения. Желая угодить гостю, вдруг непременно захотел угостить его ухой, вспомнив, что у него есть стерлядки. И даже затопил печку, но после очередной кружки забыл и про стерлядок, и про уху, и про печку. Подпирал свою махонькую головку огромной ручищей, пытался запеть, но голос у него срывался на писк, и он лишь бессильно плямкал губами. Последнее, что запомнил Чебула, это неимоверно высокая приступка, которая вела на печку. Одолевал он ее, как показалось, целую вечность, а когда одолел и вытянулся на теплых кирпичах, сразу же увидел Млечный Путь, поднялся и пошел по нему, наступая на искрящуюся звездную пыль, которая разлеталась у него из-под ног и все-таки не гасла. Гриня не заглянул в печку, не проверил, прогорела она или нет. Закрыл трубу и заснул прямо на полу, неподалеку от порога. Это его и спасло от смертельного угара, потому что трубу он закрыл слишком рано. Очнувшись от разрывающей головной боли, Гриня на четвереньках выбрался на улицу, долго блевал и, мало-мало придя в себя, кинулся обратно в избу, стащил Чебулу с печки, выволок его на улицу, но хлопоты эти были зряшными. Чебула умер. Смешно и нелепо. К рассвету, окончательно протрезвев и прочухавшись, то и дело вытирая ручищами слезы, которые вышибала из глаз дикая боль, Гриня сообразил, что теперь ему не обобраться хлопот. Приедет урядник. Что, да как, да почему? Господи милостивый, за что же такое наказание? Ведь хотел-то от всей души лучше сделать. А оно вон как выплясалось. Пристановая, ругаясь, смаргивая слезы, Гриня затащил Чебулу обратно в дом, настежь распахнул двери, а сам сел на крыльце и крепко обнял головку огромными ладонями. Как ни крути, а все равно клин. Живая душа загублена. Так он страдал до самого рассвета и, ничего не придумав, запер дом и пошел на берег. Осенняя опь текла сумрачно-свинцовой, накрытая белесой кисеей мелкого дождика. Все звуки скрадывал ровный и непрерывный шорох. С Дубровинского берега тащился большой паром с лошадями и подводами. Когда он причалил, оказалось, что это знакомые ямщики, которые шли с небольшим обозом в Каинск. «Купца Дюжева обоз тянем», – стал рассказывать старший из ямщиков Захар Проталин. Мужик уже степенный, в годах. «Не рады, что подрядились. Грязюка несусветная. А тут поспешать надо, хоть тресни. Дюжев-то сам ждет в Каинске. Ты-то, Гриня, как живешь, плаваешь?» «Да худо я живу, хуже некуда. — отвечала Мугриня, вытирая слезы. «Погоди, погоди! Может, беда какая? Если можем, пособим!» Знакомые ямщики, которых Гриня не раз выручал с перевозом, это тебе не урядник. И он, не таясь, рассказал про свое горе. Думали ямщики недолго. Захар почесал окладистую бороду, крякнул и махнул рукой. «Поехали!» Мертвого Чебулу, будто бы в стельку пьяного, с шумом и криком, чтобы все соседи видели, вытащили из избы и завалили на подводу. Закрыли редно, на ту же подводу бросили его дорожный мешок с веревочными лямками. Гриня, благодарный да нельзя, успел еще примостить лагушок с остатками медовухи и после, глядя вслед небольшому обозу из окна, истово крестился, с трудом складывая сильные негнущиеся пальцы. Ямщики дотянули до колывани. На постоялом дворе прилюдно откинули редно с чебулы и заахали, напропалую ругая друг друга, что взялись подвести пьяного. А он ишь чё удумал, взял да я окочурился. Приехал исправник, похмыкал, глядя на мертвеца, обматерил ямщиков, что они ему хлопот наделали, и взялся писать бумаги. Пока шли допросы, расспросы, пока исправник скатался в Черный мыс и там опросил свидетелей, день и прошел. Вечером ямщики попробовали медовухи и огласили постоянный двор дружным храпом. На следующий день исправник еще раз отматерил их, особенно Захара, как старшего, и разрешил ехать вольным ходом дальше. Они и поехали. И только в Каинске, когда стали разгружать подводы, обнаружили дорожный мешок чебулы. Вывернули его, и среди нехитрых пожитков нашли тетрадь и золотую пластину. Думали опять же недолго. Чужого добра не надо, лишних хлопот тоже не требуется. И поэтому пошли и выложили свою находку перед Дюжевым. «Ты, Тихон Трофимыч, человек известный и бывалый. Власти тебя знают. Вот и решай, как быть». Захар выложил перед ним мешок с пожитками чебулы, отдельно пластину и тетрадь. Степенно разгладил свою пышную бороду и смиренно переступил с ноги на ногу, ожидая ответа. Тихон Трофимович был не в духе и сначала хотел было послать Захара вместе с находкой куда подальше, но передумал. Как ни крути, а мужики с открытой душой пришли. Обижать никак нельзя. Но все же не удержался и выговорил. «Вы, ребятки, как дурачки полоротой. Сперва начудите, а после совета просите. Ну, и к каким я властям потащусь? Че сказывать стану? Меня же первого и за шкирку возьмут, спросят. А не ты ли, господин хороший, этого бедолагу порешил?» «Дюжев – купец известный, на него не подумают». Захар преданно, почти любовно смотрел на Тихона Трофимовича. «Ага, не подумают. Давай-ка, братец, так сделаем. Бери это золотишко и тащи к Цапельману. Да тихо тащи, как мышка. Шибко не торгуйся. Сколько даст, столько и бери. Деньги меж собой поделите. А эту писанину я себе на память оставлю. И помалкивайте все в тряпочку, ясно? Ступай, чего рот разъявил?» В тот же день Тихон Трофимович уехал из Каинска, а ямщики, честно поделив деньги, 2 дня гуляли на славу и развязавшимися языками проболтались о чебуле, о тетради и золотой пластине. Все это в скором времени стало известно Цапельману. И тот сделал совершенно правильный вывод. Ключи от чудских копий находились теперь у Дюжева.